Глава 1. 12 июня, суббота, Медвежье озеро. Когда Влад Фёдоров только ослеп, ему часто снились сны, в которых он снова ощущал себя зрячим. Он видел людей и окружающее его пространство до того четко, что часто испытывал облегчение, уверенный, что все наладилось. Пробуждение низвергало его обратно в пучину отчаяния. Со временем это стало редкостью. Последние 3 или даже 4 года он видел обычные для слепого сны. Никаких визуальных образов, только звуки и ощущения. Иногда даже запахи. Все то, что сопровождало его во время бодрствования. Последние 1,5 месяца, с тех пор, как он внезапно и совершенно необъяснимо прозрел, Влад почти не видел снов или просто не запоминал их. Но если утром в памяти что-то и оставалось, то, как правило, не тревожило. До недавних пор его страх снова потерять зрение не воплощался в ночные кошмары. Но сегодня его сон вновь наполняли только звуки и ощущения. Влад слышал плеск воды и чувствовал покачивание. Он как будто бы лежал в лодке, неторопливо скользящей по воде. А ее борт билась едва заметная волна. Его смущало отсутствие звука мотора. Влад откуда-то знал, что пересекает Медвежье озеро, но прекрасно помнил, что лодки здесь только моторные. Им с Юлей они достались вместе с гостиницей от предыдущего владельца, так и не закончившего строительство. Для чего тот приобретал лодки, он никогда не интересовался, но им они совсем недавно успели пригодиться. Не зная, что спит, Влад пытался понять, что происходит. Почему он оказался в этой лодке, куда плывет, как и с кем? Но попытки открыть глаза и посмотреть ни к чему не приводили. Он ничего не видел. Его охватила паника. Неужели это все-таки случилось? Зрение вновь пропало, так же внезапно, как и появилось. Когда это произошло, Влад лег спать слепым, а проснулся почти сутки спустя уже зрячим. По словам жены, за это время он успел побывать на другом берегу озера, где между деревьями прятались старые всеми забытые могилы. На одной из таких могил его и нашли со странным символом на лбу, начертанным чем-то очень похожим на кровь. Как Влад там оказался, никто не знал, но было логично предположить, что кто-то отвез его туда на лодке. Прямо как сейчас. Но почему же нет звука мотора? Влад дернулся, пытаясь сесть, и едва не потерял равновесие, внезапно проснувшись. В ужасе он сделал шаг назад, обнаружив, что стоит на пристани, у самого края, и только что едва не рухнул в воду. На него накатило чувство небывалого облегчения. Сон. Это был просто сон. А на самом деле он по-прежнему прекрасно видит. Наслаждаясь этой способностью, Влад обвел взглядом озеро и все, что его окружало. Было еще довольно сумрачно. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, но его свет уже постепенно прогонял ночную тьму. Природа замерла, готовая к пробуждению, но пока дремлющая. Над кажущейся спокойной гладью воды висел густой туман. Привязанная к пристани и накрытая чехлом лодка слегка покачивалась, тихонько хлюпая. Видимо, именно этот звук Влад слышал сквозь сон. Наверняка еще не потеплело, но он хоть и стоял на пристани в одних пижамных штанах, холода не ощущал, только приятную свежесть утра. Чувствовал босыми ногами шершавое дерево досок, слышал первые трели самых ранних птиц и полной грудью вдыхал запахи леса и воды. Облегчение и умиротворение вскоре сменились тревогой. Как Влад здесь оказался? Зачем сюда пришел? Снова послышался плеск воды о борт лодки, но на этот раз он прозвучал не снизу, а из глубины клубящегося над озером тумана. Влад посмотрел на привязанную к пристани лодку и задался закономерным вопросом. «Где же вторая?» Он перевел взгляд вдаль, туда, где за плотной завесой тумана скрывались противоположный берег и старое кладбище. Сейчас ни того, ни другого не было видно, но в молочно-белой пелене уже виднелись очертания того, что медленно приближалось по воде. Плеск волны стал чуть громче. По зеркальной глади пошла заметная рябь. Пульс тревожно забился где-то в висках. Влад невольно задержал дыхание, словно боялся издать даже такой тихий звук. Он до боли вглядывался в туман, из которого томительно медленно выплывала лодка. Мотор не работал. Казалось, лодку просто гонит ветром, но это вряд ли было так, поскольку ветра не ощущалось. В лодке стоял человек. Стоял уверенно, неподвижно. Черный балахон скрывал очертания фигуры, а объемный капюшон, сильно надвинутый на низко опущенную голову, лицо. Казалось, что это Харон перепутал Медвежье озеро с рекой Стикс и явился за Владом. Однако, чем ближе лодка подходила к пристани, тем выше мужчина поднимал голову, и тем лучше становилось видно, кто он. «Артём», — выдохнул Влад, чувствуя, как в груди все сжимается, как что-то твердое и тяжелое сдавливает сердце. Брат плотоядно улыбнулся и тихо поинтересовался. «Ты скучал по мне?» Влада вдруг качнула, и он проснулся на заднем сидении своей машины. Та, судя по всему, только что остановилась. Возможно, именно это его и разбудило, вытащив из неприятного кошмара со вторым дном. «Приехали», — объявил Игорь лаконично, встретившись с ним взглядом в зеркале заднего вида. Влад кивнул, отстегнул ремень безопасности и выбрался наружу, слегка разминая затекшее тело. Было еще довольно рано, но солнце уже показалось из-за горизонта. Его лучи пробивались сквозь растущий по берегам озера лес. На этот раз Влад чувствовал прохладу, хотя и был полностью одет и прекрасно понимал, как и почему оказался здесь в такой час. Его самолет приземлился затемно, но летом ночи до того коротки, что к гостинице на Медвежьем озере они с Игорем добрались уже с рассветом. Постояльцы, конечно, еще спали, а в ресторане даже не начинали готовить завтрак. Возможно, и дверь пока заперта. Ночью ее открывают по звонку. Игорь достал из багажника маленький чемодан. В своей короткой поездке Влад ограничился ручной кладью и замер рядом, ожидая распоряжений. «Отнеси вещи в гостиницу», — велел Влад. «Пусть Рома запрет их в комнате для багажа. Не хочу будить Юлю. Прогуляюсь пока». Игорь кивнул и не стал напоминать, что на кухне для персонала можно спокойно позавтракать или хотя бы выпить кофе, никого не потревожив. Не то чтобы он не любил повторять всем известную или просто очевидную информацию. Его водитель-телохранитель, в принципе, был патологически молчалив. Засунув руки в карманы брюк, Влад неторопливо побрел к пристани. Дошел до самого края, на котором стоял во сне. Посмотрел на лодки. Обе оказались на месте. Да и туман, если и был сегодня, то уже растаял, превратившись в едва заметную дымку. Птицы вовсю щебетали, приветствуя поднимающееся по небосклону солнце. Однако тревогу Влада это не прогоняло. Он всматривался то в противоположный берег, где притаилось старое кладбище, то в стоящие неподалеку заброшенные дома. «Ты уже приехал!» Раздался вдруг сзади голос жены, одновременно радостный и напряженный. Влад, улыбнувшись, повернулся к ней. «Чего не заходишь?» Он скользнул по ней удивленным взглядом. Золотисто-каштановые волосы до плеч были уже аккуратно уложены, на лице макияж, а сама Юля успела облачиться в джинсы и легкий пулувер. Должно быть, слишком легкий, судя по тому, как она ёжилась, обнимая себя за плечи. «А ты чего так рано вскочила? 4 утра. Я думал, ты еще спишь, не хотел будить». Юля только махнула рукой и призналась. «Я практически не спала сегодня. Знала ведь, что ты рано возвращаешься». Она немного помолчала, разглядывая его лицо. И все таки осторожно поинтересовалась. «Как прошло? Что он сказал?» Влад знал, что жена с волнением и тревогой ждала его возвращения. Он уезжал, чтобы посетить колонию, в которой уже 3-й год находился Олег Назаров, бывший муж его младшей сестры, а заодно сообщник его старшего брата, убивавшего людей. Когда тот пропал после неудачной попытки убить Юлю и тем самым завершить свой кровавый ритуал, Олег, что называется, оказался крайним. Не так давно он связался с Кристиной и потребовал свидания, добавив, что дело касается Артёма. Но Влад решил встретиться с ним сам. Посещение колонии строгого режима, даже если едешь туда, задействовав все немалые связи и возможности семьи, дело малоприятное. Тебя могут вежливо встречать, не заставляя нигде ждать или о чем-то просить, но сама атмосфера места невыносимо давит на психику, вызывает желание поскорее выбраться оттуда, вернуться в привычный мир и навсегда забыть об этом визите. Однако Влад знал, что забыть получится не скоро. Он все еще воспринимал действительность острее обычных зрячих людей, хотя постепенно мозг адаптировался к тому, что теперь не нужно компенсировать отсутствие визуальной информации. И все же, пока картинка усиливалась звуками, запахами, ощущениями с кончиков пальцев. Забавно, но накануне, во время короткой встречи, он видел бывшего зятя чуть ли не впервые в жизни. Нет, они, конечно, встречались мельком перед тем, как Влад ослеп. Собственно, из-за удара, нанесенного Олегом, он и получил ту травму, которая стала физической причиной комы, паралича, слепоты и временной потери памяти. Но вот так обстоятельно, глаза в глаза, виделись первый раз. Олег удивился, увидев его. Влад позаботился о том, чтобы тот не знал, кто именно к нему приехал. Ожидал обнаружить в комнате для свидания Кристину и не успел морально подготовиться к встрече с другим человеком. Вот Олег и оказался к ней не готов. Даже показалось на секунду, что он попытался шагнуть назад, отказавшись от разговора, но конвой не позволил. К тому моменту, когда Олега усадили напротив и зафиксировали наручником, он уже немного сориентировался и даже попытался напустить на себя беззаботный и довольно наглый вид. Но Влад все равно чувствовал его нервозность, даже страх и немного ненависть. В конце концов, многие сходились в том, что, несмотря на разных матерей и семилетнюю разницу в возрасте, они с Артемом были довольно похожи. Оба высокие, хорошо сложенные, с приятными чертами лица. Только Владу от матери достались более светлые волосы. С годами он, возможно, стал даже больше похож на брата, чем был прежде, когда они с Олегом виделись в последний раз. После весьма продолжительного молчания, никто не торопился начинать разговор первым, Влад холодно поинтересовался. «И долго ты собираешься тратить мое время?» «Ну, ты не особо торопишься, как я погляжу», — ухмыльнулся Олег. «А у меня времени и вовсе навалом». «Давай без этих игр». Влад демонстративно поморщился. «Ты сказал, что хочешь сообщить какую-то информацию об Артеме, и просил о встрече. Я здесь. Говори». «Вообще-то, я звал Кристи. Соскучился, знаешь ли, по супруге». Его ухмылка стала сальной. Он даже выразительно облизал губы, словно пытался вывести Влада из себя. Но это было не так-то просто сделать. «Кристину ты больше не увидишь». Холодно отозвался он. «Так что говорить придется со мной». «А если я не хочу с тобой говорить? Как ты меня заставишь?» Теперь улыбнулся Влад. И судя по тому, как изменилось выражение лица и забегали глаза Олега, ему удалось вложить в эту улыбку достаточную угрозу. «У всех есть цена». Бывший зять заметно успокоился и даже возбужденно заерзал на стуле. «Вот это разговор! Моя цена простая. Я лишь хочу иметь возможность однажды выйти отсюда». «Ты осужден пожизненно, без права на досрочное освобождение», — напомнил Влад. «Ты никогда отсюда не выйдешь». «И это несправедливо! Я ведь никого не убивал! Все это творил твой психованный братец!» «Он за это наказан радикальнее, чем ты. А ты активно ему содействовал, поэтому тоже на своем месте». Олег разочарованно отпрянул, откинулся на спинку стула и посмотрел на Влада с ненавистью. «Тогда не представляю, как ты собрался со мной торговаться». Влад подался вперед, сцепил руки в замок на столе и заговорил чуть тише, заставляя прислушиваться к каждому слову. «А ты заметил, что твоя жизнь здесь не так невыносима, как порой бывает в подобных местах? Я ведь тоже понимаю, что ты в каком-то смысле стал козлом отпущения, а потому позаботился, чтобы тебя здесь держали, но не трогали. Однако я могу и передумать. Больше тебе скажу. В моих силах не только сделать твою жизнь невыносимой, но и значительно сократить ее. Думаю, мне не надо объяснять, как именно». Он замолчал, дожидаясь, когда напряженно вглядывающийся в него Олег отрицательно качнет головой. «Тогда у тебя есть ровно минута, чтобы убедить меня этого не делать». Олег заметно стиснул зубы и прорычал сквозь них. «Он вернется. Скоро». «Кто?» «Артём. Мой брат мертв. Теперь Олег презрительно усмехнулся. «Думаешь, его это остановит?» Влад демонстративно вздохнул и, поднимаясь, протянул. «Ты пожалеешь о том, что решил потратить мое время?» «Нет, стой!» Олег дернулся вперед, как будто хотел схватить его за руку, но не дотянулся. Стоящий у стены конвоир шагнул вперед и усадил его обратно на стул. Но цели Олег достиг. Влад тоже вернулся на место, позволяя ему торопливо и тихо продолжить. «Я не вру. И не сошел с ума. Я видел его. Артема. Он появился в моей камере посреди ночи. Просто вышел из темного угла и сказал, что скоро вернется и освободит меня!» Влад разочарованно покачал головой. «Ты совсем идиот. Тебе просто приснился дурацкий кошмар. И этим ты решил поторговаться?» Однако Олег смотрел на него крайне серьезно, как будто действительно верил в то, что говорит. «Это не было сном. Я могу отличить сон от реальности». «Сам подумай, зачем Артему являться с того света, чтобы дать тебе обещание?» Бывший зять взволнованно облизнул сухие губы, покачал головой и еще тише произнес: «Он пришел не для того. Артем велел найти способ забрать у вас книгу. Поэтому я пытался вызвать на свидание Кристину. Решил, что через нее сделать это будет проще всего». «Книгу?» Влад удивился, но в то же время почувствовал, как в памяти что-то шевельнулось. «Какую книгу?» Олег пожал плечами. «Книгу из подвала», — так он сказал. «Я понятия не имею, какой подвал имеется в виду, не говоря уже о книге. Но так он сказал. Мол, книга попала к вам случайно, и это надо исправить, иначе у него ничего не получится». На этом Олег замолчал, и сколько Влад не сверлил его угрожающим взглядом, больше ничего полезного так и не сказал. И вот теперь Юля смотрела на Влада с волнением и любопытством, дожидаясь ответа. А он не знал, стоит ли пересказывать ей все услышанное. Ему не хотелось ее пугать, но и врать он считал неправильным. Поэтому в конце концов остановился на том, что считал золотой серединой. Пересказал разговор с Олегом практически дословно, но тоном постарался дать понять, что не относится к его словам серьезно. Завершил он свой рассказ выводом. «Думаю, он врет, блефует. Возможно, до него дошли слухи о новых странных событиях здесь. И он решил воспользоваться моментом, чтобы запугать нас и выторговать что-нибудь». «Книга в подвале», — задумчиво повторила Юля. «Но в подвале не было никакой книги, так? Если имеется в виду тот шкаф и коробка, которая стояла в нем, там были только посуда, всякие уцелевшие в пожаре ценные безделушки, цилиндр фонографа и шкатулка». Влад хотел промолчать, но снова не смог. «Вообще-то там была книга. Только я не знаю, куда она делась». Когда Игорь с Андреем развернули шкаф и достали коробку, Андрей называл книгу среди вещей, которые там лежали. Но мы отвлеклись на цилиндр, а больше эта книга ни разу не всплывала. Когда я занялась разбором содержимого коробки, никакой книги там не было. Видимо, кто-то ее забрал. «Вот видишь». Влад беспечно улыбнулся. «Если бы Артем с того света действительно что-то планировал, он знал бы, что книги у нас нет». Юля не выглядела убежденной его замечанием. Она напряженно хмурилась и сильнее ёжилась. «Но откуда тогда Олег вообще знает про книгу? И куда она делась?» «Тут может быть несколько вариантов. От случайного совпадения до возможной причастности Олега к появлению той коробки в подвале. А куда она делась? Очевидно, кто-то позарился. Дверь в этот чёртов подвал время от времени почему-то оказывается открыта. Туда то и дело кто-то спускается. Среди них мог быть и любитель старинных книг. Пойдем лучше внутрь, ты замерзла». Жена выразительно посмотрела на него, взглядом давая понять, что уловила маневр, но спорить не стала. «Пойдем. Думаю, уместно будет позавтракать. Спать ложиться смысла все равно нет. Зато можем позволить себе очень медленное утро». Влад с энтузиазмом кивнул. «Ты иди, а я присоединюсь буквально через минуту, хорошо? Просто еще немного подышу». «Ладно, только не задерживайся», — попросила Юля, направляясь обратно к гостинице. «Если захочешь, сможем после завтрака прогуляться, чтобы подышать». Он снова кивнул, с улыбкой провожая ее взглядом какое-то время, а потом повернулся к озеру, и улыбка моментально сползла с его лица. В его разговоре с Олегом мелькнул еще один эпизод, который встревожил его сильнее, чем бредовые попытки запугать его мистическим возвращением Артема. Не знаю, какую игру ты затеял, но выбраться отсюда тебе это не поможет», — заявил Влад, прежде чем выйти из комнаты для свиданий. «Как ничто не поможет Артёму вернуться. И не смей больше тревожить мою семью. Помни, чем тебе это грозит». «Может быть, Артёму с того света и не вернуться?» Мрачный голос Олега настиг его уже у порога. «Но ты в зеркало-то на себя давно смотрел? Мне вот сегодня на несколько секунд показалось, что я снова смотрю в его глаза».